Вступление. О повести этой мы скажем вначале, что люди ее в старину рассказали. Одни поныне хранят ее слово, другие придут и поведают снова. Вторично рожден, приобщенный к познанию, становится дважды рожденным по званию, а кто пребывает в незнании дремотном, среди человечества равен животным. Читайте же это старинное чтение, и вы обретете второе рождение. Послушайте Суту. Он царский возница, в душе его правда преданий хранится. Спросите у Суты. У Суты спросите о повести давней великих событий. Спросите о птице, спросите о змее, о том, кто сильнее, о том, кто мудрее. Спросите об Астике дважды рожденном, в делах милосердия непревзойденном. Как масло жирнее всей пищи молочной, как море сильнее всей влаги проточной, как мудрый в сравнении с темным, убогим, корова в сравнении с четвероногим, как все превосходит, бессмертных питая блаженная Амрита, влага святая, так слово предания, лучшее слово, источник познания, правды основа. Спросите у Суты, почтенные люди, а Васуки — змее, а птице — Гаруде, о подвигах славных, о старых законах, о Кашьепе мудром, о двух его женах, о Кадру прекрасной, о чистой Винати, о том, как сражались небесные рати. Спросите у Суты. Расскажет о многом красивым, певучим, размеренным слогом.